Настоящий он. Ноги подкашивались. Боль в обожженных стопах пульсировала, дыхание сбивалось. Горло опухало от постоянных внезапных вдохов холодного ночного воздуха. Ветер поднимал халат. Больше не раздавалось выстрелов, не было слышно чьих-то шагов и шевелений. Судя по всему, ночами Церберы не тратили время на слежку, потому как не считали, что Эллен настолько обезумела, чтобы выходить после полуночи на улицу. В какой-то момент она не устояла. Тонкая кожа заживающих стоп моментально треснула из-за трения с асфальтом. Трещины стали покрываться кровью. Девушка с тихим хрипом со всего размаха упала на дорогу. Ресницы дрожали, зубы стучали друг от друга и отнюдь не от холода. «Ты не должен умереть из-за меня! Ты никому ничего не должен, дурак!» — шептала она, поднимаясь снова. Кожа от холода покрывалась мурашками, над головой гудели провода. Иногда раздавались разрозненные капли воды. Тело ощущалось как ватное, как тело зомби, которого трясло от страха, шока и отчаяния. Сколько Эллен себя помнила, ей всегда хотелось малого. Ни шикарных домов, ни изысканных кухонь, ни кучи денег. Ей хотелось, чтобы ее любили. О чем еще может мечтать человек, рожденный заранее без семьи, без близких? Тот, кто появился на свет в совершенном одиночестве, знал цену чувствам, нежности, теплоты. Поэтому так долго у нее не укладывалось в голове, что предавший ее человек в самом деле может ее любить. Теперь все внутри сжимал стыд, горе. Что бы она ни чувствовала, мужчина, который ее любит, не должен из-за нее умереть. Это так бесчеловечно и жестоко, что госпожа хотела кричать на всю улицу, выть, вот только голоса не было. Розовые волосы путались, намокали под внезапно налетевшей мглой. Через пару минут показался знакомый дом, который снял ее брат до отъезда. Ноги онемели и больше не ощущались. Знобило. Не помня себя, Эллен подбежала к двери и стала остервенело колотиться о ее мокрую лаковую поверхность. Внутри раздалось тихое шевеление. В следующее мгновение звонок скрипнул, и на пороге показалось знакомое, но очень напряженное лицо. «Элли, ты что тут делаешь?» — выдавил из себя молодой человек, приглаживая растрепавшиеся волосы. Зрачки скользили по телу сестры, и в какой-то момент с ужасом уставились на ноги. «Что с тобой? Ты неслась сюда без обуви?» «Где он?» Та сжала кулаки, пытаясь заглянуть мужчине за спину. По лицу стекала дождевая вода, перемешиваясь с потом. «Где он? Дай мне пройти!» «Ты это о чем?» Леонард сдвинул брови. «Проходи, конечно. Нужно обработать твои ступни. Домой я тебя в таком состоянии не пущу». «Не прикидывайся дураком!» Девушка вновь с ужасом сжала кулаки. «Где Дерек? Он украл у меня чип и, скорее всего, приволокся к тебе. Он в курсе, чем ты занимаешься. Больше с такой просьбой ему не к кому обратиться». «Тише, Элли, успокойся. Он ко мне не приходил. Его у меня не было. Все хорошо». Коффин положил руки на плечи своей гости. «Идем. Сделаю тебе чай с мелиссой и займемся ногами». «Ты что, издеваешься?» Госпожа шарахнулась от своего брата. «Не могу поверить». «Эллен». Голос становился строже. «Тут правда никого нет. Он не приходил. Идем внутрь. По коридору налево, там моя спальня». Та стиснула зубы, медленно входя в тусклое помещение. Ноги оставляли за собой кровавые отпечатки на паркете. Как только Лео потянулся закрывать дверь, девушка резко развернулась и ринулась в противоположную сторону, открывая по очереди все двери. Зеленая кушетка, слабый свет, капельница, которая угрюмо раскачивалась из стороны в сторону, и из нее медленно капала прозрачная жидкость. Стоял странный запах, смесь крови, спирта и... чего-то еще. От этого запаха подкатывала тошнота, только для доктора он был вполне обычным, привычным, нормальным. «Что здесь было?» — хрипло пробормотала Эллен. «Он был здесь? Где он?» «Вечером я препарировал конечности из морга». Коффин поджал губы. «Как я уже сказал, я понятия не имею, где он. Успокойся, пойдем сядем, сделаю тебе чай. Думаю, он заявится утром, как ни в чем не бывало. Или днем, или вечером после работы». «Я тебе не верю!» Губы дрожали. «Почему-то ты не стал сокрушаться, что Дерек украл чип, хотя мне кажется, в любой другой день ты был бы в бешенстве. Ты просто стал меня успокаивать. Это на тебя не похоже. Леонард, если ты не скажешь мне правду, я вызову сюда полицию». Ногти силой впивались в кожу ладоней. «Полицию? На меня?» Брови медленно поплыли вверх. «Эллен, ты в своем уме? Из-за своих непонятных домыслов ты будешь вызывать полицию? Потому что ты мне врешь!» Взгляд становился жутким. Пусть следователи решают, был мой муж здесь или нет». «Он не твой муж», — мужчина поджал губы. «Хватит. Он твой бывший заказанный, который украл у тебя карту памяти твоего мужа. Какое тебе до него дело? Даже если Хартман в самом деле решит засунуть себе этот чип в голову, это будет его решение, его собственное, к которому ты не имеешь никакого отношения». «Да что ты говоришь, правда?» — закричала девушка. «Я не имею к этому никакого отношения. Может, если бы я нашла в себе силы его не игнорить, а расставить все точки над «и», определиться, наконец, со своим отношением к нему, с юрисдикцией наших отношений, ничего такого не было бы. Выходит, Дерек дошел до такой степени отчаяния, что решил отказаться от жизни в пользу жизни человека, которого я любила, чтобы все закончить. И для себя тоже. Но я не хочу, чтобы он все заканчивал». Она схватилась за голову и запустила тонкие пальцы в мокрые розовые волосы. «Ты что, в него влюбилась?» — разочарованно прошептал Леонард. «Вот в него? В ублюдка, который тебя предал? Изменил тебе? Нацепил на тебя обруч? Натравил своих дружков, которые сожгли твой дом? В него ты влюбилась? И его ты предпочтешь мужу, которого ждала столько лет?» Казалось, молодой человек сам не верил своим ушам. «Заткнись, просто заткнись!» Мокли ресницы, слезы ручьями стекали по щекам, встречались на подбородке и капали вниз на пол. «Все будет хорошо». Мужчина вздохнул и прикрыл глаза. «Ты мне веришь? Все будет хорошо. Неужели за столько лет я не заслужил твое доверие?» «А ты-то откуда знаешь?» Госпожа прищурилась. «Это мое предположение». Леонард растянулся в слабой улыбке. «Идем. Тебе нужен чай, кровать и покой. Твой Дерек придет. Рано или поздно». Несколькими часами ранее. Когда он вновь открыл глаза, в лицо бил свет круглой медицинской лампы, что находилась всего в нескольких десятках сантиметров от носа. Побаливала голова, ощущалась легкая тошнота. Над лампой нависала задумчивая фигура доктора, который нервно снимал с лица маску. «Ну что?» Коффин нахмурился. «Ты меня помнишь? Узнаешь? Что чувствуешь? Не дыши на меня». Хартман слегка сконфузился. «И не приближайся, я чувствую запах твоего дезодоранта». Леонард чуть смутился, затем нахмурился вновь и сложил руки на груди. «Полагаю, ты все еще здесь?» «Похоже на то». Дерек медленно поднялся, холодной рукой взявшись за лоб. «Ну и что поменялось? Что произошло? Перед ним так и стоял тот самый раздражающий брат Эллен, и раздражал он ничуть не меньше. Никакая другая личность не вылезала из-под сознания, не захватывала мозг. Ничего... ничего не было». Мужчина даже испытал нечто вроде разочарования, потирая висок. Судя по всему, доктор тоже не совсем понимал, что происходит. Просто ждал, иногда посматривал на круглые настенные часы. В следующую секунду в глазах потемнело, а лоб захватил чудовищный приступ головной боли. Хартман впился ногтями в волосы и зачарованно уставился в пол. «Точно. Он же... уже умирал. Бежал прочь от дома в попытке увести оттуда жену. Испугался за нее так сильно, что откинул здравый смысл и просто ринулся бежать. Только пуля оказалась быстрее. Пуля, которая удивительно хорошо прошла, просто пробив артерию, а могла бы размозжить голову. Это все словно было вчера. Крики птиц, вой в трубе, утки, большую часть которых на реке попросту перестреляли церберы и им подобные. А Хартман давил в себе раздражение от этого факта, продолжая улыбаться толстым конгрессменам. «Точно». Он же был знаком с конгрессменами. Скрипя зубами, Дерек пожимал им руки, а потом дома закатывал глаза и мыл их с мылом. Это воспоминание вызывало у него нечто вроде улыбки, ведь было тем, что мужчина хотел бы забыть. Люди души в нем не чаяли, потому что за десятки лет он научился быть хорошим актером. Научился сдерживать эмоции для личной выгоды, силой воли повышая порог фрустрации. Единственным человеком, на которого ему было не плевать, была Эллен. Милая девушка, такая светлая и добрая, что иногда молодому человеку казалось, что он ее не заслуживал. Однако, когда она появилась, он больше всего на свете хотел соответствовать ее ожиданиям. Хотел быть мужем, который дарит цветы по поводу и без, который приготовит вкусный ужин, пожарит самые вкусные на свете блины, который будет самым добрым, самым нежным и никогда не повысит голос, чтобы не предать доверия. Чтобы не потерять и вновь не застрять в своем печальном, двуликом одиночестве. Наивная и улыбчивая розовая Эллен – первый человек, который был заинтересован в нем как в личности, а не как во влиятельном денежном мешке. От мысли, что он изменил ей с первой попавшейся блондинкой и хотела сорвать на себе волосы. Забыл ее. Да, перед смертью Хартман был готов забыть. Знал, что все забудет. Что будет, скорее всего, выступление, замешательстве, прохладенный зол. Но представить себе не мог, что просто пойдет и изменит с первой встречной. Изменит после того, как она ждала его столько лет. «Я просто ничтожество», — бубнил мужчина, натягивая на голове волосы, когда ресницы мокли. «А ты слишком добрая, чтобы сделать все сразу. Я должен был предугадать. Ты слишком добрая. Вместо того, чтобы вернуть мне мою память, ты испугалась за мою жизнь и отступила. Ты решила, что новый я погибнет, потому что погибали все остальные. И это логично, ведь интегрированная в мозг новая личность не имела с ним ничего общего. И ни тебе, ни Леонарду не пришло в голову, что я – это я. У меня то же самое тело, та же структура мозга, тот же гормональный фон, тоже ДНК. Этим чипом вы бы меня не убили. Вы бы сделали мне одолжение, вернув мне память. Но ты слишком добрая. И на твоих глазах я так опустился». Он едва не рыдал. «Из-за меня сгорел наш дом. Из-за меня они тебя покалечили. Затем открыли на тебя охоту. Все из-за меня. Если бы в ту ночь я не попытался сбежать, ничего бы не было. Ничего не было бы». На пол упало несколько соленых капель. «Прости меня. Что угодно, только прости меня. Прости. Я не знал, что я делал. Я не понимал, что я делал. Родная». «Я не понял». Коффин прищурился. «Ты существуешь? Ты себя осознаешь? Тот, который, ну, заказанный? Отвяжись!» Хартман всхлипнул. «Еще бы я себя не осознавал. Это мое гребаное тело. Мое вплоть до атома. Ты просто вернул мне память. Молодец, спасибо. Давно нужно было. Извините уж, что перед тем, как в первый раз сдохнуть, у меня не было времени всех успокоить и дать более подробных инструкций». «Быть не может». Леонард непонимающе склонил голову в сторону. «Все сходили с ума. Лишались рассудка или же части рассудка. Абсолютно все». «Твою мать, разумеется!» — прорычал Дерек. «Потому что в них вшивали субъективный опыт другого организма. Организма иных интеллектуальных способностей. Иного механизма реакции на стресс. Иного гормонального фона. Так что либо шло замещение, либо шизофренический симбиоз. Либо появлялось диссоциативное расстройство идентичности. В силу конфликта. А какой конфликт в моем случае? Его нет. Так что я просто все вспомнил. Эти воспоминания создал мой уникальный организм. Просто годами ранее». «Это научный прорыв», — прохрипел доктор Коффин. «Мы в итоге можем без проблем обмениваться воспоминаниями с близнецами и не сходить с ума». «Очевидно, да». Мужчина вздохнул и закатил глаза. «Правда, там, возможно, все пройдет чуть менее гладко, чем в моем случае. Ибо это все же мое тело, а близнецы по жизни имеют разный багаж генетических поломок в силу эксплуатации организма. Это тоже играет роль. Если один близнец всю жизнь будет нервничать, а другой жить в спокойствии, к 60 годам их организмы будут очень сильно отличаться. Это тоже нужно учитывать. И память нервного близнеца может поломать психику спокойному из-за приобретенной разницы в функционировании нервной системы». Леонард вздохнул и странно усмехнулся. В свое время Дерек Хартман считался гением. Теперь прошло десятки лет, но, возможно, он до сих пор заслуживал это прозвище. «Кто тебя убил?» Коффин медленно сел на стул напротив своего пациента, внимательно глядя тому в глаза. «Кто это был? При тебе нашли твое фото, на котором тебя замазали маркером. Кто тебе его прислал? Или ты откуда-то его достал? Допустим, ты вернулся. Но что теперь с этим делать, чтобы тебя снова не грохнули? Эллен этого не переживет». Доктор ощущал некоторый осадок, какой-то необъяснимый внутренний конфликт. Старый Хартман, что бы там ни было, всегда был спокойным, натянуто вежливым и часто отмахивался от конфликта. Теперь же маска напускного спокойствия треснула под гнетом осознания своих ошибок. Порог фрустрации переломился, и за этим порогом Леонард узнавал того самого заказанного Эллен, которого он терпеть не мог. Хотелось горько усмехаться. Иногда прожитые годы неузнаваемо меняли людей. Их просто-напросто нужно было вспомнить. «Мне подкинули эту фотографию в пустом письме. За пару дней до моего доклада на заседании Нижней палаты представителей». Дерек нахмурился. «Я разгребал корреспонденцию и нашел там это. Полагаю, это было предупреждение. С тех пор я стал напрягаться и внимательнее смотреть по сторонам». Вместо того, чтобы, как ты сказал, внимательно смотреть по сторонам, нужно было все рассказать нам, Селен. Коффин поджал губы. «Мы были бы готовы. Мы бы знали, что делать с твоей головой после того, как тебя в случае гибели помаринует лаборатория». «Чтобы у нее начался невроз, ты в своем уме?» Хартман раскрыл глаза. «Милая, тут такое дело, кажется, меня хотят грохнуть. А, кстати, я в магазин иду. Тебе мороженое с орехами взять или с клубникой? Так ты себе это представляешь, да?» «Она взрослая женщина, которая управляла лабораторией, пока ты плавал в восстановительном пузыре», — процедил доктор. «Справилась бы. А если ты ее так берег, то мог бы сказать мне. Хотя бы мне». Дерек замолчал. Прикрыл глаза, затем медленно, тяжело выдохнул. «Ты что, настолько мне не доверял, да?» Леонард вновь раздраженно прищурился. «Настолько? Или, может, ты думал, что я послал тебе это фото? Из ревности к Эллен. А сам решил замаскировать его под угрозу, вызванную волной протеста против твоей деятельности?» «Да, именно так я и думал». Хартман горько улыбнулся. «Прости. И именно поэтому я не стал поднимать шум». Коффин вздохнул, переводя горький взгляд к темному окну. «Ладно, и ты прости. Признаться честно, я правда раздумывал тебя убить, раз Эллен отказалась от идеи вшивать тебе чип. Обставить все как убийство бывшими заказанными, а потом увезти ее в Европу. Но я не смог. Так что мы квиты. Мой разум тоже не очень чист. И ты не зря меня подозревал. Но если бы ты сознался, я бы не предал твое доверие. Не предал бы». «Лучше бы я этого не знал». Дерек мрачно усмехнулся. «Ладно. И что ты сейчас намерен делать? Неужели у тебя никаких идей?» «Да нет, есть одна». Взгляд становился жутким. «У тебя есть дома оружие? Мне нужно прогуляться до одного местечка. Сделать так, чтобы мою жену раз и навсегда перестали преследовать. А потом я толкну этот чертов закон, и больше ни одна живая душа не посмотрит в ее сторону. Все, кто мнил себя анархией, будут учиться жить согласно закону и порядку». «Ты хочешь убить того парня, который помыкает идиотами, которые напали на дом Эллен?» Лео задумался. «Это правда может выиграть время, чтобы ты успел презентовать себя властям. Я иду с тобой. Резервных чипов у нас нет. Еще одну твою смерть мы себе позволить не можем». «Нет, я иду один». Хартман прикрыл глаза. «Если Эллен проснется и начнет бить тревогу, встреть ее, успокой. Нужен кто-то, кто ее дождется. Если что-то пойдет не так, и я не успею вернуться к ее пробуждению». «Звучит как безумно невменяемый, неадекватный выпад на почве осознания того, кто ты есть». Коффин поднялся со стула. «Ну, черт с тобой. Я тебе верю. Иди разбирайся со злодеями. Будь героем». Он грустно улыбнулся. «Муж моей сестры должен быть не меньше, чем героем. Так что не посмей там сдохнуть. И вернись к завтраку. Гребаные блины слипаются, если их вовремя не сожрать».